Игорь смотрел на нее во все глаза. «Меня зовут Никоненко Игорь Владимирович. Я из уголовного розыска». «Ты расскажи про записки, Тамарочка», — распорядилась директриса, у которой многолетняя привычка командовать взяла верх над страхом перед милиционером. «Про записки и про то, как ты Дмитрия Юрьевича приглашала». В одну секунду Тамара из лихой пионерки превратилась в добропорядочную активистку школьной самодеятельности. Повернулась к Никоненко и вздохнула глубоко, как бы приготовляясь выложить как можно больше ценных сведений. Но вновь появившийся вместо Никоненко Федор Иванович Анискин, деревенский детектив, ее перебил. «А что там на улице?» — спросил он самым задушевным тоном. «Все еще дождь?» «На улице?» — переспросила сбитая с толку активистка. «На улице, да, дождь». «Люблю дождь», — объявил Анискин. «После весеннего дождя все в рост пойдет». «Хорошо». Директриса и активистка переглянулись с недоумением. Но недоумение у них было разное. У директрисы жалобное и неуверенное, а у Тамары бойкое и, пожалуй, веселое. «Эй, милый, да ты совсем дурачок!» Вот как переводилось ее недоумение. «Ну что ж», — решил Никоненко, — «для начала неплохо». «А вы с Потаповым в одном классе учились?» — продолжил Анискин, понизив голос на слове «Потапов». «В одном», — согласилась Тамара. «Только он тогда совсем не такой интересный был. Все английский учил и какие-то книжки читал. Мы на него и внимания почти не обращали. Он в нашу компанию не вписывался. Он такой ботаник, знаете. У нас их таких двое было. Он и Маруська Суркова». Тут Тамара слегка хихикнула. И Игорь Никоненко внезапно понял, что в 10 классе она была неотразимой. И всякие ботаники ее совершенно не интересовали. «Мы ее звали Моль Бледная. Ой, Господи, она там в больнице кровью истекает, а я...» «С кем вы договаривались о приезде Потапова? С секретарем или помощником?» «Сначала с секретаршей, а потом с помощником», — охотно объяснила Тамара. «Секретарша сказала, что приглашение он получил, но никто не знает, поедет он или нет. И до последнего дня никто этого не знал. А сегодня мне сказали, что он не приедет». Она вдруг остановилась и вперила в Игоря свои угольные глазища. «Господи! Неужели это было только сегодня?» «Как же не приедет?» — спросил Анискин Никоненко с изумлением. «Ведь он же приехал». «А говорили, что не приедет, что у него в программе на сегодня такого мероприятия нет. Мы уже и не рассчитывали, а он взял и приехал. А тут такое. Кошмар, да?» «Кошмар», — согласился Никоненко. «Мария Георгиевна, вы пройдите пока в учительскую. Вон сквозняк какой. Мы вас совсем простудим. А я пока окошко прикрою». «А когда можно будет домой?» — спросила директриса и посмотрела почему-то на Тамару, как будто это она должна была отпустить ее домой. «Скоро», — пообещал Никоненко, — «уже скоро. А вы присядьте, Тамарочка. Ничего не поделаешь, придется вам со мной поговорить. Без вас не разберусь». «Конечно», — воскликнула Тамара с энтузиазмом. «Конечно, сколько хотите». По правде говоря, он не хотел нисколько. Больше всего на свете он хотел, чтобы в Москве вообще не существовало этой растреклятой школы и самого Потапова, и промахнувшегося стрелка. Сидел бы сейчас Игорь Никоненко в квартире у старого друга Павлика, пил бы французский коньяк с лимоном, заедал бы чем-нибудь вкусным и... в 101-й раз выслушивал бы блаженное Павликово завывание о том, как у него сегодня родилась девочка, и ему сразу дали ее подержать. От этих мыслей в его животе вдруг стало как-то особенно пусто, а на душе тоскливо. Что-то он разыгрался в деревенского детектива, не ко времени. Сейчас пожалуют федералы, и цена всем его играм станет грош. «Ящик с письмами, чья идея?» — спросил капитан Никоненко, и тон его нисколько не напоминал тон Федора Ивановича Анискина. «Это моя, кажется. А что? Что-то не так? Я подумала, что это будет здорово и всем понравится. Вдруг кто-нибудь в любви признается или еще что?» «Что?» «Ничего», — вдруг смутилась Тамара. «Просто интересно». «Интересно», — согласился Никоненко. «Только почему вы эти интересные записки так и не раздали?» «Не раздали?» — переспросила она растерянно. «Ах, не раздали! Вы знаете, приехал Потапов, и все пошло совсем не так, как мы думали. Потом еще из префектуры приехали, и мы с Марией Георгиевной встречали. А потом я еще отдельный стол накрывала. Вдруг Потапов решил бы закусить, ну, или префект, они же не могут со всеми. Я про почту и забыла». «Почему?» — спросил Никоненко. «Что? Почему они не могут со всеми?» «Кто?» «Потапов с префектом». «Ну, — протянула Тамара, — такие люди и со всеми». Да уж, вопрос был глуп. Неизвестно, зачем он его задал. Просто так? От злости на себя, на Потапова и на Анискина Федора Ивановича? «Что-нибудь на вечере показалось вам подозрительным? Может, кто-то опоздал или, наоборот, пришел раньше всех, потом раньше всех ушел или выходил во время торжественной части?» «Не знаю», — растерянно сказала Тамара Селезнева. «Никто не выходил. То есть, может, и выходил, но я ничего такого не видела. Я занята была очень. Я так разволновалась, когда Потапов приехал. А он оказался такой симпатичный, такой приятный. Он мне сказал: я Митя Потапов. Мы с Кузей на литературе за вами сидели». «Они и вправду за нами сидели», и Тамара засмеялась с удовольствием. «А я сидела с Маруськой, Молью. Господи, да что ж я опять, когда она там?» «Кто такой Кузя?» «Кузя — это Владик Кузьмин. Он сейчас в Мурманске служит, на подводной лодке, и потому не приехал». «Куда вы ходили курить?» Тамара посмотрела на него с изумлением. Этот прием ему часто удавался. С разгону человек, неподготовленный, выпаливал правду, даже если поначалу говорить ее и не собирался. «Когда ходила?» «Вы только что вернулись и сказали, что ходили курить. Где именно вы курили?» «На лестнице», — пробормотала Тамара. «На лестнице вас не было», — сказал Никоненко жестко. «Я смотрел. Из здания вы выйти не могли. Где вы были?» «Я курила на лестнице», — торопливо объяснила она, пугаясь его тона. «Только не на этой. На этой курить нельзя, это же школа. Я на той, на черной, которая еще с войны осталась. Мы когда учились, там все учителя курили, а мы их выслеживали». «Где вход на эту лестницу? Покажите». Тамара рванулась исполнять приказания с таким рвением, что Никоненко пришлось сначала ускорить шаг, а потом перейти на легкую трусцу. Топая, Тамара сбежала по лестнице, повернула направо, в темноту, с преувеличенной заботой предупредила, что здесь ступеньки, еще раз повернула. Из сплошной черноты коридора вдруг словно вывалилась квадратная дыра. Окно, залитое лунным мартовским светом. «Сейчас будет дверь. Дергайте». Пошарив руками по холодной и пыльной поверхности, выкрашенной масляной краской, Никоненко нащупал ручку, дернул и чуть не повалился назад. Дверь открылась неожиданно легко, как будто открывалась часто. «Вот здесь я и курила», — объявила сзади Тамара. «Свет где зажигается?» «Справа. Ведите рукой по стене и найдете». Свет зажегся высоко и слабо, как в бомбоубежище. Осветилась узкая замусоренная лестничка, унылые стены, забитое досками окно на площадке. В углу верхней ступеньки стояла жестяная банка из-под маслин, очевидно, пепельница.